Скоро-скоро на луга лягут белые снега, и метель о чем-то грустно запоет. А ведь было и тепло, только жаль, что все прошло, и никто мне это лето не вернет. Вот так бывает, где лето звон пекли. Вот так бывает, где счастье светлый миг. Вот так бывает, где этот летний сон. Вот так бывает, расстояние. Твержу, что любовь я отыщу, что верну порой осенней лето я. Но смеется надо мной даже ветер за спиной, так наивна и смешна мечта. Потерялся птичий гам, лишь остался в чаще листьев стылый шум. Но куда же и зачем я иду по листьям тем, что я в этой поздней осени ищу? Вот как бывает, где лето звонкий крик. Вот как бывает, где счастье светлое.